Борис Асафьев, Михаил Иванович Глинка. Ленинград, издательство «Музыка», 1978 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. Книга первая. Михаил Иванович Глинка. Его творческая биография и его мысли о музыке и музыкантах. Книга вторая. Руслан и Людмила. Книга третья. По путям мыслей Глинки. Светлой и дорогой для меня памяти Стасова и Лядова. По живости характера и быстроте движений он, речь идет о русском художнике Платоне Тимофеевиче Бориспольце, имеет много общего с Глинкою. Материалы для истории художеств в России. Книга первая. Николая Рамазанова. Москва, 1863 год. Данные строчки имеются на странице 6 в сноске. Предисловие. Выбираю из известных мне описаний внешнего облика Глинки. Это сжатое до предела сравнение современника, как очень отвечающее устным преданиям, а также рассказам лиц, видевших Михаила Ивановича в быту, лиц из числа немногих, кого удалось мне застать, Балакирев, братья Стасовы и люди неприметные, имена которых теперь ничего никому не говорят. Верно подмеченные две черты, живость характера и быстрота движений, вполне доводят до нас главное в Глинке. Сам о себе он мало говорит. Вот ценные его слова в одном из писем к матери из Испании 18-6 июля 1845 года, касающиеся трудностей изыскания народных песен. «Все это дает пищу моему беспокойному воображению. И чем труднее достижение цели, тем я, как всегда, упорнее и постояннее стремлюсь к ней. Тут и лежит ключ к характеру Глинки. Из скромности и из гордости Глинка, ощущая острее и острее нечуткость и непонимание вокруг себя, глубже и дальше таил свою творческую лабораторию, оставаясь только компанейски общительным и не скрывая именно живости своего характера, невольно обнаруживавшейся в его поступе и облике. В данной работе, замысел ее очень давний, а попытка записи относится к концу 1940 года, я пытаюсь идти по стопам испытующей мысли Глинки. Испытующее явление, дразнящее его любознательность, и тем самым вызывающий в нем музыку, музыку прекрасного, зрелого и сочного человеческого чувства, но притворяемую строгим, дисциплинированным ратио. Глинка любил постигать языки, литературу, особенно эпос, народное творчество и фантазию вымыслы человека, будто язычник античного мира. Как пытливый географ, он любил землю и природу, любил путешествия. Отсюда у него своя особая манера творчества, для чего необходимо было выработать слуховой аппарат, наичуткий к восприятию тончайших оттенков живой интонации, как вида общения, и передачи чувства и музыкальных закономерностей человеческой речи и говора. Он этого добился. Но свое мастерство он подчинил мудрой и стройной логике, не окаменелостям, классического голосоведения и ритма. Глинка, как и Пушкин, люди русской культуры декабристской поры, наследники разумности XVIII века, то есть лучших представителей деятельной мыслящей интеллигенции, ибо Россия тоже имела свой круг энциклопедистов-просвещенцев в тот великий век. Чтобы проникнуть в творческую лабораторию Глинки, необходимо было попытаться постичь его проникновение в родное его таланту искусства. Этого я и стремился дознаться в упомянутой работе конца 1940 года «Глинка в его музыкальных воззрениях». К сожалению, рукопись ее погибла, и только теперь я смог восстановить свой замысел уже в качестве первой части законченного полностью трехчастного исследования. В месяц Ленинградской осады мне удалось к лету 1942 года закончить интонационный анализ Руслана и Людмилы, как центрального произведения Глинки, достойного именоваться явлением музыкального эпоса русского народа. Это исследование было осуществлено в числе других моих работ по Ленинградскому научно-исследовательскому институту театра и музыки, поддерживавшему мои силы и энергию в тот страдный год. Теперь оно в несколько дополненном облике составляет основную, вторую часть данной книги. Здесь я пытливо, насколько это в моих силах, старался услышать процесс создания Руслана и выяснить ход мысли Глинки, распутывая нить за нитью роскошную ткань оперы, состоящую из последования великолепных эпических песен, кольцом опоясавших мудрую балладу Финна и вещие речи Баяна. По неисчерпаемой красоте, исповедуемой мелодиями чувства, цельного, неразложимого на всевозможные изживания, это произведение могло возникнуть в недрах великой человечнейшей культуры великого русского народа и стать песнью песен прекрасной души этого народа. Естественно, что третья часть моего исследования, после долгих поисков, как обобщить то, что еще в данной концепции оставалось досказать, составилась из группы статей, идущих по стопам творческой и изыскующей мысли Глинки по всему ее пути до того, как смерть оборвала этот путь. Но русская музыка и русская мысль о правде музыки и в музыке уже была вполне оснащена, чтобы подхватить и развить заветы создателя Ивана Сусанина и Руслана и Людмилы, как никто до него слышавшего народную музыку, величавый, глубинный, творчески неиссякаемый источник познания национального характера. Академик Асафьев. 27 апреля 1945 года. Москва.